МЧК. В кабинет Манцева вошел начальник КРО Глузман. — Тебе чего, Абрам Гертович? — Новости, Василий Николаевич, новости. — Наша доблестная КРО поймала Врангеля? — Да нет. Глузман устроился в кресле, достал массивный серебряный портсигар, вынул папиросу. — Не желаете? — Давай. Манцев взял портсигар. — Богатая вещь, товарищ Глузман, богатая. — Награда. — Кто же это? — Манцев прочел гравировку. — Т. Глузману, а Г. от центра розыска. — Ишь ты, богато живут, младшие братья. — Так чем порадуете? — Не знаю, порадую или огорчу. — Не тяни. — В гостинице «Метрополь», я уж по-старому, извините, 42-й номер, трехкомнатный люкс, заселился Юрий Саблин. — Да что ты! — Именно так. — И не побоялся? — У него от Троцкого охранная грамота. Более того, он в форме командарма. — И звание ему пожаловал тоже Лев Давидович? — Именно. С ним 4 человека. Адъютант Сольский, бывший СР-студент, недоучившийся, потом прапорщик, специалист по эксам. 2 охранника, Благой и Кочура, оба с темным прошлым. И механик-шофер Рыжаков, о нем ничего не известно. Плохого? Именно. А хорошие? Опытный шофер, бывший унтер-офицер 1-го Петроградского бронедивизиона. Но там все водители унтерами были. Чем вы все-таки озабочены? В Москве есть разветвленное эсеровское подполье. Кроме того, один из охранников, Благой, анархосиндикалист. Конечно, Саблина надо за Украину расстрелять, как его бывшего дружка Сахарова. Непонятно, как Троцкий быстро изменил свое мнение о нем. Помните, он писал, что Сахаров и Саблин опасны максималисты, и нате вам. Это хорошо, что Юрочка в Москву приехал прекрасно. Если с умом организовать оперативную комбинацию, можно получить хорошие результаты. Юрочка Саблин — замечательная личность. Вы словно восхищаетесь им. Именно. Обожаю авантюристов. Нет в моем рациональном характере хотя бы капли авантюризма, не судьба. Поэтому я канцелярский служащий, а Саблин — легендарный командарм. Не помните, ваши оперативные игры дадут 100 очков любому графу Калиостро. Милый мой, Манцев встал, зашагал по кабинету. Одно дело в кабинете планы придумывать, а совсем другое — экспромт, азарт. Устоявшиеся связи у Саблина в Москве есть, это писатели и поэты. Он же сын известнейшего книгоиздателя, мецената. Значит, кафе «Домино». Они все нами плотно перекрыты. Не только вами. Я не берусь судить, кого там больше, представителей богемы или наших секретных сотрудников. У Саблина жестокий роман, усмехнулся Глузман. Вот это интересно, кто? Ленская Ольга Павловна. 28 лет, закончила гимназию, дочь биржевика Ленского. Одна из девиц Марии Анисимовой, псевдоним Люба. Кличка Баронесса. Вот хорошо. Пусть баронесса создаст влюбленным все условия. Я немедленно с ней встречусь.